Змееборство тоже? Спросил несколько ошарашенный Ротанов. Непременно. Какое же богатырское игрище обходится без змееборства? А змеи настоящие? Самые доподлинные. Вы каких предпочитаете? Есть плавучие, летучие, бронеголовые, плюющие ядом. Есть просто шипящие, но обладающие дурным глазом. Я предпочел бы обойтись без змей. Видите ли, я не специалист по змеям. Жаль. В этом случае лучше быть специалистом. Правитель хлопнул в ладоши, кто-то за их спиной ударил в медный гонг, и протяжный, отраженный скалами звук поплыл по ущелью вниз, туда, откуда слышался гул приближающейся толпы, где мелькали многочисленные синие огни, замеченные Ротановым еще по дороге. «Пока готовят первые испытания, поведайте мне о дальних странах и удивительных делах, коим свидетелями вы были». Странное чувство овладело Ротановым, ему почему-то казалось, что этот огромный потный человек, замотанный в расшитые шкуры странных животных, с амулетами из зубов на шее, на самом деле вовсе не так прост. В глазах его то и дело зажигались хитроватые огоньки. Да и само их появление на этом празднике выглядело так, словно все было готово заранее, словно их ждали. Неведомый режиссер продолжал свою непонятную постановку. Усмехнувшись, Ротанов поведал правителю о могучем звездолете Каравелла, о черной дыре, в которую проваливается весь этот мир, о множестве обитаемых миров, расположенных на далеких звездах, и о Земной Федерации, расселившейся на многих планетах. Правитель слушал его внимательно, кивал головой и жевал сочный кусок мяса, с которого капали на помост тяжелые капли жира. «Далекие поселения – это хорошо». У нас тоже есть поселения на дальних островах. Когда у нас плохо уродятся плоды, мы привозим их с Каруты, а взамен отдаем излишки нашего. Лицо его приняло задумчивое выражение. А что такое звезды, чужестранец? Ротанов объяснил. Ты хочешь сказать, что за небесной твердью мир не кончается, что там есть и другие острова? И острова, и моря. Там живут другие народы, светят другие солнца. Правитель нахмурился и отложил на поднос недоеденный кусок мяса. Не рассказывай этого никому, чужестранец. Тебя здесь не поймут. У нас иные законы, свое представление о мире. Наш мир устроен просто. Небесный шар, внутри которого мы живем, висит на серебряной цепи, а за ним уже нет ничего. Впрочем, там живут еще боги. Надеюсь, ты не бог? Богов я там не встречал, правда, попадаются кое-где существа, могуществом похожие на богов. Сделав вид, что не услышал последних слов, правитель отвернулся к одному из стоявших у них за спиной мрачного вида стражей, поманил его. Страж нагнулся, выслушал какое-то приказание, поклонился и тут же исчез. Из толпы вышли вперед бородатые люди, одинаково одетые, с тяжелыми бронзовыми щитами в руках. Они поставили щиты на песок вплотную друг к другу, образовав кольцо непроницаемой металлической ограды, отделившей центр площади вместе с помостом от остальной толпы. Ротанову не очень понравились эти непонятные приготовления, и он стал искать взглядом своих спутников. Там, где они сидели, видимо, все было пока спокойно. Ротанов видел, как из кипящего чана им подносят какой-то напиток. И Элсон решительно отказывается отведать неизвестное зелье. К возвышению подошел худой, высокий человек в простой полотняной одежде, перепоясанный кушаком с выбритой наголо головой. По его лицу и гордому взгляду, потому что этот человек не склонялся перед правителем, Ротанов заключил, что он занимает высокое положение в здешнем обществе, возможно, жрец или представитель высшей знати. Правитель пристал ему навстречу, и они отошли на край помоста, оставив Ротанова одного. Воспользовавшись этим, он незаметно повернул браслет с транслятором универсальной связи в сторону костра, у которого сидели его спутники, и тихо спросил. «Фролов, ты слышишь меня?» «Да, командир. Вызови шлюпку и переведи ее поближе. Она вскоре может понадобиться». «Я уже пытался, командир. Сигналы не проходят. Нет связи. Похоже, сели батареи передатчиков». «Только этого нам не хватало. Будьте наготове. По-моему, здесь что-то затевается. Держите трансляторы включёнными, и по моему сигналу все вместе пробиваемся к выходу. Оружие применять запрещаю, чтобы не случилось. Всё сделаем.